Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о дальнем путешествии святого апостола Павла и Варнавы. Апостол Павел и его два сотрудники переплывают на южный берег Малой Азии и высаживаются в Пергии, провинции Памфилии. Цитирую. «Отплывший из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Памфилии. Но Иоанн, он же Марк, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Деяния апостольские 13:13. Весьма печально звучат эти слова. В них зарождалась трагедия двух великих служителей Божьих, апостола Павла и Варнавы, в их отношениях на труде Господнем. Но о результате этой трагедии я буду говорить после. Спрашивается, почему Иоанн Марк отделился от апостола Павла и своего дяди Варнавы и уехал в Иерусалим? Может быть, апостол ли Павел и Варнава насаждали такую работу, которая была не от Бога и вопреки его учению? Нет, они все делали согласно воле Божьей, как об этом предсказывали пророки и учил сам Иисус Христос, что Он создаст церковь свою не только из евреев, но и из язычников. И теперь Он делает эту работу через Варнаву и Павла, которого Он призвал для этой работы на пути в Дамаск и душу преследовать христиан. Иоанн Марк был молодым человеком и не имел опыта в духовной работе, а также для этого путешествия на острове Кипр. Дух Святой сказал о Савле и Варнаве, но не о Марке. Рассмотрим некоторые из наших соображений. Иоанн Марк был единственным сыном у своей матери, которая имела в Иерусалиме свой дом, в котором долгое время происходили собрания верующих учеников Христовых. В этом доме и родилась Иерусалимская церковь в день праздника Пятидесятницы. Марк был возлюбленным сыном у своей матери, но он также был любимцем верующих и апостолов, собиравшихся в их доме. На их глазах рос этот симпатичный мальчик, учился в начальной школе, как учили все еврейские мальчики, и потом высшей, где учился эллинистической культуры и языка. Все радовались его познаниями и прогрессу в его учебе. Про него невозможно сказать и не сказано словами Христа и сказанной притчи, что возложивший свои руки на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Лука 9:62. Про него также не сказано, как апостол Павел писал о Димасе, «Ибо Димас оставил меня, возлюбивший нынешний век». 2 Тимофея 4:10. Про Марка невозможно так сказать, но про него можно сказать, что он был молод. Разве это не мечты многих молодых людей – путешествовать по суше, побывать в разных городах и митрополиях Римской империи? Разве это не привлекательно для молодых людей быть предметом всеобщего внимания, видеть большие собрания, слушать вдохновенные проповеди в честь отправляющихся пионеров на духовную работу, на подвиг, прощание и видеть слезы на глазах у многих, и специальные слезы, о которых не забывается. Это была одна сторона медали, но другая была совершенно иной. Энтузиазм проходил, и приходила реальность, серые будни, а вместе с ними и всевозможные трудности, которые приходят, как непрошенные гости. О этих трудностях писал святый апостол Павел, примушенный к тому, но о всех этих трудностях он сказал лишь в нескольких словах коринфским верующим. Теперь же Марк начал встречать сам эти трудности. Готов ли был Марк для таких трудностей? Нет, не готов. Поэтому Дух Святой и сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Но ничего не сказал о Марке, потому что Бог знал о Марке лучше, нежели о нем знали Варнава и Савл. Павел и Варнава были намного старше от Марка. Кроме того, они были так поглощены своей миссионерской работой, что об этом они лишь говорили и этим жили, как бы и не замечая присутствия Марка. Молодой Марк, привыкший к лучшим условиям жизни у своей матери в Иерусалиме и проявляемой к нему любви и заботы о нем, и всеобщему вниманию верующих Иерусалимской церкви и апостолов, здесь же он остро чувствовал свое одиночество и вытекающие из этого последствия. Варнава, которого апостолы называли сыном утешения, был таким человеком, который всегда вносил луч радости, надежды и света в душу каждого, с кем он лишь соприкасался. Но в их родственных отношениях между Варнавой и его родной сестрой Марией и ее сыном Марком были особенно нежными. Очевидно, сестра Варнавы была вдовой. Для мальчика его сестры Марии Варнава был как родным отцом. У них во всем господствовала любовь, просвещенная Господней благодатью, и полное согласие в жертвенном служении Господу. Для мальчика Иоанна Марка Варнава заменял родного отца. Он о нем думал как о воплощенной мудрости и всех познаний. Ведь он жил на острове Кипре, путешествовал по морю в разную погоду. Учился он в Иерусалиме у знаменитого учителя Гамалиила, согласно традиции. Бывал он и в Тарсе, в важном торговом центре римской митрополии Киликии, ища познаний, чтобы учиться в знаменитой школе, которую мы бы теперь назвали университетом. Варнава носил мальчика на своих руках, играл с ним, когда он бывал в Иерусалиме, и в особое время, когда они были как одна семья, Варнава рассказывал о своих приключениях. Поэтому в очах Марка Варнава был героем и непревзойденной мудрости. Такое мнение у Марка с детства формировалось в его душе о Варнаве. Теперь же путешествие вместе с Павлом и Варнавой по острову Кипру, а это должно было быть продолжительное путешествие, чтобы евангелизировать весь остров. И Марк замечает, что в этом труде не его идеал Варнава занимает первое и ведущее место в этой работе, а Павел, гонитель Иерусалимской церкви. И для Марка было неприятно сознавать это, что его кумир Варнава не занимает первое место в работе, а является лишь сотрудником Павла. Марка также могло тревожить, в каком состоянии находится его мать. Он ведь знал, что время от времени в Иерусалиме продолжается преследование на учеников Христовых. Беспощадное же время бежало, а трудности в пути постепенно увеличивались изо дня в день, и молодой Иоанн Марк затосковал. После долгого путешествия по острову Кипру они усталыми пришли в город Пафос, думая, что их работа на острове в этом путешествии уже закончена. Они сделали все, что они должны были сделать, а дальше Господь позаботится и о своей работе, и о них самих, чтобы они могли путешествовать дальше. Губернатор острова Кипра Сергей Павел знал из поступающих к нему рапортов о деятельности Павла и Варнавы на острове. Интересуясь ними, пригласил их к себе на аудиенцию. В ходе своих бесед с ними и увидел сотворенное Богом чудо через Павла лжепророком Вар Иисусом, проконсул Сергей Павел уверовал и был крещен, и теперь мог радоваться, как тот человек, что нашел драгоценную жемчужину, о которой говорил Господь Иисус в своей притче, цитирую: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Матфея 13:45-46. Что же может быть дороже от найденной любви Божьей? Я продолжу эту проповедь о Павле и Варнаве в следующей беседе.